Глава 7. На ближайшей летучке Марго, восседавшая во главе президиума, представила коллективу нового редактора рекламно-коммерческой службы. «Коллеги, сейчас я хочу проинформировать вас о кадровых перестановках. Все вы знаете, что наболевшей проблемой для нас долгое время была РКС, вернее то, что в этой весьма значимой для нас службе до сих пор не было профессионального редактора. К сожалению, Игорь Александрович никак не решал этот вопрос. И вообще, с непростительной небрежностью относился к РКС. В результате низкопробные телеподелки засоряли наш эфир. Низкое качество рекламного продукта отталкивало от нас рекламодателей. Вчера я приняла решение переместить туда в качестве редактора РКС Дарью Волкову. Ее проект закрылся, и мы пока не знали, каким образом использовать ее таланты. Уверена, что там Даша будет на месте. И надеюсь, что в самое ближайшее время ваш новый автор удивит нас высоким качеством рекламной продукции. Даша, поздравляю с вступлением в новую должность. Я уверена, что как вы радовали нас в региональных проектах, так же будете радовать и в рекламных». Все взгляды обратились на новоиспеченную рекламщицу. «Непотопляемая!» – услышала она завистливый шепот Деевой. Поймав на себя понимающий и сочувственный взгляд Риммы, она обворожительно улыбнулась ей и помахала рукой. «Все окей, детка, не жалей меня, все окей». Домой Даша шла в хорошем настроении, но, переступив порог, сразу поняла, что горе не в духе. «Даша, мне надо с тобой поговорить. Может, я сначала поужинаю? Все-таки я с работы?» «Нет, я не хочу ждать. Не могу. Я хочу все выяснить». «Да что выяснить-то?» Она устало бросила сумочку в прихожей. Ей стало ясно, что он что-то знает. Чтобы оттянуть неприятный разговор, она нарочно долго мыла руки. Однако всю жизнь в ванной не просидишь, пришлось выйти. «Если ты хандришь, не порть, пожалуйста, настроение другим. У меня сегодня был хороший день. Меня официально перевели в РКС на должность редактора. И приказ подписан. Я считаю, что это моя очередная победа. Так что вместо того, чтобы косо смотреть на меня, лучше поздравь». «И благодаря чему, вернее, кому ты этого добилась? Грубо говоря, каким местом? Ты хочешь меня оскорбить?» «Даша, сегодня я видел нашего водителя». «И что?» «Он рассказал мне, на каком условии Печенкин согласился бы взять нового автора». «Вот как? Откуда он знает?» «Думаю, на студии это ни для кого не секрет. Те девушки, которым он это предлагал, молчать не захотели». «Глупости!» Даша пожала плечами. «У нас любят посплетничать. Тем более любят посплетничать на такие темы водители, как люди грубые и пошлые». «Я бы поверил тебе, если бы не знал наверняка. Мне не только водитель говорил». «А кто еще? Уж не бывшая ли супружница? О, ей-то сам Бог велел вбить клин между нами». «Я не буду тебе говорить, кто мне еще сказал. Но...» «Лучше скажи мне прямо, глаза в глаза. У тебя что-то было с Печенкиным?» «Конечно нет», — Даша нервно засмеялась, отводя глаза и краснея. «Все ясно», — убитым голосом сказал Игорь. «Это было в тот день или в ту ночь, когда ты пришла пьяная?» Тут Даша не выдержала. Ее затрясло, и она закричала в истерике. «Да, у нас было! И не тебе меня обвинять! Я хочу работать, понимаешь? На ГТРК, а не курьером или поломойкой! Ты-то вот не можешь после того, как генеральным директором поработал, в курьеры пойти? И я не могу в поломойке пойти после того, как звездой экрана была, фильмы снимала? Не могу и не хочу! Я хочу заниматься любимым делом! А ты сам знаешь, что Марго хотела уволить меня. А единственный способ был остаться в телекомпании – это попасть в РКС. А попасть туда можно было только через постель с Печенкиным. Ну, что, тебе непонятно?» «Мне непонятно, зачем ты сделала это. Разве тебе не ясно, что в сделке с совестью вступать нельзя? Что ни одно хорошее дело не может быть оправдано, если ради него сначала пришлось совершить плохое?» «Ой-ой-ой, только не надо мне морали читать. Ты говоришь, как идеалист, как святой. А посмотри на себя, разве не ты бросил свою жену?» «Я бы поступил вдвойне хуже, если бы не бросил ее, а после того, что у нас было, продолжал жить с ней». «Как же, по-твоему, надо было мне поступить?» «Во-первых, сказать мне, а во-вторых, уволиться, но не потерять при этом лицо». «Да? А на что бы мы жили?» «Это временные трудности, их можно пережить. А своим предательством ты сделала нашу дальнейшую совместную жизнь невозможной!» Даша разрыдалась. «Да чего вы все ополчились на меня? Чего вам всем от меня надо? Дайте мне спокойно работать и жить!» К сожалению, В жизни всегда приходится делать какой-то выбор. Свой выбор ты сделала. Я ухожу. А как же я? А ты? Ничего-то в этой жизни ты не поняла. Он нервно покидал свои вещи в сумку, с которой приехал к ней, и ушел. Даша бессильно опустилась на пол и застыла, закрыв лицо руками. Ей было безумно жалко себя. Как впоследствии она жалела, что не послушалась Горина и вовремя не уволилась. Но в тот момент она считала, что поступает правильно.